Глава 9. Собираясь немного вздремнуть после обеда, в итоге я проспал до самого вечера. Проснулся от того, что лучи заходящего солнца начали бить в лицо через окно. Полежал некоторое время, наслаждаясь покоем и радуясь тому, что нет необходимости беспокоиться ни о чем. Послушал шумы снаружи, пытаясь определить источник каждого из них. Протяжно зевнул, совсем уж непонятно для чего прикрыв ладонью рот, все равно никто не увидит. И, наконец, встал с постели. Лежанка была застелена шкурой какого-то зверя. Шкуры хватило на то, чтобы покрыть ее полностью, а часть даже свисала. Но что удивительно, мех был таким нежным, что казалось, гладишь котенка. Так не бывает. Чем крупнее животное, тем жестче у него шерсть. И цвет необычный, с фиолетовым оттенком. Надо будет обязательно поинтересоваться, кому шкура принадлежит. Вернее, к какому зверю принадлежала раньше. «У грека спрошу», — решил я. «Он либо знает, либо заинтересуется тем, что такого животного в его альбоме нет. Хотя вроде у него там одни хищники собраны, которые представляют опасность для человека». Зевнув еще раз, я вышел на улицу. «Вам помочь?» Симпатичная черноволосая девушка крутила ворот, поднимая из колодца ведро. Получалось у нее с трудом, и вопрос слетел с языка сам собой. «Если вам не сложно», — улыбнулась она. «Совсем несложно», — заверил ее я. Заверил несколько опрометчиво, поскольку ворот действительно крутился из рук вон плохо. «Вот», — наконец поставил я ведро у самых ее ног, а заодно представился. «Игорь». «Я знаю», — улыбнулась девушка. «Лена так за обедом вас называла, когда спрашивала, не земляк ли вы», — пояснила она. «А меня Юля зовут». «Очень приятно, Юля. Может, еще ведро набрать?» Я огляделся в надежде увидеть порожнюю посудину. «Нет, спасибо». Она, гибко изогнувшись, подхватила ведро, чтобы через несколько шагов исчезнуть за углом дома. «Зовите, если еще помощь понадобится», — сказал я ей вслед, но вряд ли она услышала. Вздохнув про себя, девушка была весьма симпатичной, я отправился разыскивать Славу. Возможно, у него окажется немного свободного времени, а заодно и желание рассказать об этом мире что-нибудь еще. А фигурка-то у Юли какая... Лена, по сравнению с ней, угловатый подросток. Сокрушался я, что знакомство не удалось продолжить. Жаль, что все так быстро закончилось. Перед ужином всех нас ждала баня. В ней хватало всего — и пара, и горячей воды, и ярко-оранжевых корешков, которые с успехом заменили мыло. А может, были лучше его? По крайней мере, со своей задачей они справились блестяще. Ужин полностью походил на обед, составом участникам, количеством блюд, и даже на десерт подали тот же самый желейный кисель. После того, как все поели, никто расходиться и не подумал. Грек о чем-то вполголоса беседовал с парочкой мужиков далеко за 40, и не просто беседовал, а время от времени что-то черкал в своем альбоме. Вполне возможно, зарисовывал того самого зверя, шкуру которого я обнаружил на своей лежанке, и о существовании которого, как выяснилось, он даже не слышал. Местная молодежь сидела отдельной группой, в их компанию затесались и Слава с Гудроном, хотя последнего к молодежи можно было отнести лишь с большой натяжкой. Там же была и Юля. Она о чем-то оживленно разговаривала со Славой и удостоила меня лишь парой взглядов и одной улыбкой. В который раз за этот день, огорченно вздохнув, я стал подумывать, уж не пойти ли мне выспаться впрок, когда в руках Гудрона появилась гитара. Он довольно бесцеремонно забрал ее из рук какого-то худого длинного парня в кожаной шляпе, похожей на тирольскую. На мой взгляд, совершенно безголосого и со скверной манерой игры. За ужином в горячительных напитках Борис себе не отказывал, и потому немудрено было предположить, что сейчас в его исполнении мы услышим «Владимирский централ», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» или «Мурку». К моему удивлению, его репертуар оказался иным, но больше всего поразил его голос. Сам я петь не умею, от слова совсем. Но ведь это же совсем не значит, что не могу услышать фальшивые ноты, и потому мне всегда так трудно слушать чье-то пение на уровне самодеятельности, когда фальшь режет уши настолько, что хочется прикрыть их ладонями и бежать куда подальше. Гудрон пел так, что мы, все его слушатели, затаили дыхание. Пел, ничуть не подстраиваясь под манеру оригинального исполнителя, но беря ноты так же высоко. «Птицы не люди, и не понять им, что нас вдаль влечет. только стервятник, старый гриф, знает в мире, что почем пилон. А еще в этой песне говорилось о том, что в погоне за желтым дьяволом люди перестают быть людьми, предавая при этом ближайших друзей. Наверное, это чрезвычайно трудно в любой ситуации оставаться человеком. Да что там, наверное, когда все так и есть, размышлял я, слушая песню. И тут даже никакой жадр не помощник. После того, как он закончил и сунул гитару обратно в руки ее хозяину, некоторое время стояла тишина. Затем все начали рукоплескать, даже устроили настоящую овацию, заслуженную им в полной мере. Сидя далеко в стороне на лавке, я тоже хлопал в ладоши и размышлял о том, что теперь мне будет куда проще переносить все его подначки и насмешки, за которые иногда так и хочется дать в морду. «Привет. Не помешаю?» «Конечно нет. Присаживайся, Юль». Я вскочил на ноги, как будто на этой длиннющей лавке место было только для одного. «Что не со всеми?» Сложный вопрос, на него так сразу и не ответить. Правда, ответа от меня и не потребовалось. «Один, да еще и с оружием. В караул поставили?» Непонятно было, шутит она или говорит всерьез. «Юля, девушка улыбчивая, и как тут определишь?» «Нет, не в караул. Привык уже к тому, что он всегда под рукой». Положил я ладонь на приклад ФН-фала. «Кстати, а ты почему без оружия?» «Насколько успел понять, тут все без исключения с ним ходят. И вообще, разве что не спят в обнимку. Что-то мне ваш забор особого доверия не внушает. Тот же Гвазил перемахнет его без всякого труда». «А здесь высокого забора и не надо. А оазис? Такой же, какой когда-то и в Фартовом был. Вы же оттуда пришли?» «Да». «Все верно. Рассказывали мне, что существуют места, где звери друг друга не трогают, а заодно и людей, и называются они именно оазисами. К тому же и Гвазилов здесь нет. Они где-то далеко на юге обитают». «Не было раньше. Но мне и в голову не пришло пугать Юлю нашей недавней встречи с этим хищником. К чему?» Не стал еще и потому, что Грек категорически запретил рассказывать о недавних событиях кому-либо. «Ладно, пошла я». «Может, посидишь еще?» — предложил я без всякой надежды. «Может, и посижу, если ты меня угостишь. Настроение какое-то тоскливое». «Чем именно?» «Угостил бы чем угодно. Последнее бы отдал, лишь бы не уходило. Но нет у меня ничего». «Ну, как это чем? Жадром? Чем же еще?» «Увы, чего нет, того нет. Знаешь, мне и пробовать-то его ни разу не приходилось». «Ты серьезно?» Судя по выражению ее лица, Юля удивилась не на шутку. «Вполне», — кивнул я, безуспешно пытаясь не коситься на ее колени и выше. Короткий подол платья открывал Юлины ноги до середины бедер. Красивые такие коленки. Хотя к ее ножкам другие бы и не подошли. Так и хотелось их не то что погладить, а даже потискать. Чтобы оправдаться, непонятно в чем добавил. «Я тут меньше недели». «Тогда понятно. Не успел еще. Я-то на второй день его уже попробовала. Придется мне тебя угостить. Только ты долго не держи, ладно? Там совсем немного осталось, а других у меня нет». «Не буду». Твердо пообещал я, беря жадр с некоторой опаской, несмотря на все уверения Славы, что к наркотикам этот предмет не имеет никакого отношения. «И что теперь с ним делать?» «Просто зажми в руке, положи подушечку большого пальца на острый конец, закрой глаза и подожди немного. Все само собой случится. Хотя глаза можешь и не закрывать». Так я и сделал. Некоторое время не чувствовал абсолютно ничего и даже успел проникнуться мыслью, что жадры на меня не действуют. Затем меня как будто накрыло теплой волной. Не сразу, вполне понадобилось несколько мгновений, чтобы поглотить меня полностью, и мир вокруг изменился. Исчезли проблемы, страхи, сомнения, перестали болеть натертые ноги, а еще появилась уверенность, что в будущем все будет хорошо. Нет, это была не беспечность, именно уверенность в своих силах. Хотелось смеяться и радоваться тому, что мир вокруг полон совсем не опасностей, каждая из которых может стать причиной смерти. Нет, он нов и интересен, и столько в нем еще не познанного никем. А рядом сидит красивая девушка, и я точно знал, что если сейчас ее поцелую, она не станет противиться и потянется мне навстречу. «Ну и как?» — поинтересовалась Юля, когда я вернул ей жадр. «Что-нибудь почувствовал?» «Почувствовал. Надеюсь, не слишком много израсходовал». «Нет, ты держал-то его всего ничего». А как понять, что заряд скоро закончится? Или это всегда происходит внезапно? Нет, какие же славные у нее коленки. Впрочем, как и вся она. Не внезапно. Он начинает холодеть. Как будто остывает, несмотря на тепло руки. И этот момент всегда ждешь с таким страхом. Ведь это означает... Все, теперь его можно выбросить. Понятно, сказал я, привлекая девушку к себе. На какой-то миг она напряглась, а затем ответила на мой поцелуй. Игорь, а ты бывал на море? Конечно. Я, можно сказать, на берегу моря вырос. Его даже из моего окна было видно. Бухта Золотой Рог, слышала про такую? Это во Владивостоке. Наверное, слышала. А почему спрашиваешь? А я вот не успела побывать. Мы как раз взяли билеты, утром должны были лететь всей семьей, а ночью все и случилось. Так мне и не удалось. А сколько я мечтала. В нашем городишке даже речки толковой нет. Так, одно название, а тут целое море. А что, разве в этом мире морей не существует? Существует. Где-то там. Юля неопределенно махнула рукой. Но они здесь другие. Другие это какие? Не соленые, что ли? Наверное, Жадр все еще продолжал на меня действовать. Хотя, возможно, дело было совсем в другом. Тесно прижимаясь ко мне гибким, горячим телом, рядом лежала красивая девушка, страстная, легко понимающая мои желания и также легко идущая им навстречу. И потому я чувствовал себя так, будто Жадр по-прежнему оставался в моей руке. Дело не в соли, Игорь. А в чем же тогда? К здешним морям даже приближаться опасно, настолько они кишат опасными тварями. Акулами? Наверное, акул в них тоже хватает, но я не о них. Там на побережье полно таких тварей, которые одинаково хорошо себя чувствуют, что в воде, что на берегу. По крайней мере, мне так рассказывали. В местном море не искупаешься и на пляже не позагораешь. Амфибии? Амфибии, кивнула она. Только не всякие лягушки с тритонами, а огромные и хищные. И далеко отсюда до ближайшего моря? По-разному говорят. Кто-то, что за неделю можно дойти, а другие, что и месяца не хватит. Юля печально вздохнула. Что, так на море хочется побывать? Нет, я по другому поводу. Жаль, что не умею заполнять жадры. Мне хорошо с тобой, и умела бы, этим бы и заполнила, чтобы потом, когда станет совсем не в моготу, взять его в руки и почувствовать то, что чувствую сейчас. Я с удовольствием бы заполнил тем, что сейчас чувствую. Если разобраться, мы и живем-то эмоциями, только далеко не все из них приносят нам удовольствие. Страх, сожаление о чем-то упущенном, раскаяние за содеянное, скука, досада, злость, наконец. Что в них хорошего? Другое дело то, что испытываем после просмотра хорошего фильма, прочитанной книги, встречи с друзьями или даже предвкушения чего-то радостного. Зачастую оно лучше самого события, или то, что я чувствую сейчас, когда переполнен нежностью к этой, по сути, незнакомой девушке, когда чувствую жар ее тела, когда вдыхаю аромат ее волос и когда знаю, что у нас случится через несколько минут. Нет, определенно тоже заполнил бы, будь он у меня даже единственным, чтобы когда-нибудь потом, когда станет совсем тяжело на душе, взять жадр и немного подержать в руке. А ты пробовала его заполнить? Пробовала. И не раз. Все-таки не где-нибудь живем, в шахтах. И что? А ничего, только испортила. Я принесу тебе заполненный до краев, твердо пообещал я. Заполненный самым лучшим из всего того, чем его только можно заполнить. Мы идем к отшельнику Федору и несем ему жадры. Он славится тем, что умеет их заполнять, как никто другой. Я все сделаю для того, чтобы один из них стал твоим. «И где этот герой-любовник?» Обычно невозмутимый грек выглядел разъяренным. «Давно уже пора выступать, а его черти где-то носят!» Мы, полностью готовые к выходу, сидели и ждали Яниса, который пропадал неизвестно где. Гудрон покосился на меня раз, другой. «Теоретик», — наконец сказал он. «Ты что, так и будешь?» «Что именно?» «В каждом попавшемся нам селении по бабе себе заводить». «Баб не буду, а с девушками как получится», — пожал плечами я. В отличие от остальных, я был весьма доволен тем, что Янис задерживается. За те полчаса, которые мы его ждали, мне удалось немного вздремнуть. Ночью глаз не сомкнул. Нам предстоял очередной день ходьбы, когда к вечеру чувствуешь, как гудят и наливаются свинцом ноги, и самым мудрым решением было бы хорошенько отдохнуть. Но если вернуть вчерашний вечер, ничего бы менять не стал. В старости высплюсь, если до нее доживу. А коли нет, в могиле. «Юля — хорошая девушка», — вмешался в наш разговор Гриша Сноуден. «Теоретик, ты ее не обижай. Муж у нее где-то там остался». Он указал глазами на землю. Я и не думал ее обижать, даже не обещал ничего, кроме жадра, который подарю непременно, чего бы мне это ни стоило. И о Юлином муже знаю, его завалило в шахте. Мы ведь не только любовью занимались, но и разговаривали о многих вещах. А еще знаю о том, что каждый раз она провожала его под землю так, как будто никогда уже не увидит. Однажды так и случилось. И еще, как они мечтали найти богатую жилу. Не ради жадра, ради пикселей, чтобы сложить из них портал и вернуться в прежний мир. Вернуться вдвоем. Ведь именно здесь они и нашли друг друга. «Так вон он идет!» Слава первым из нас увидел Яниса. «С каким-то мешком!» Действительно, Янис нес чем-то наполовину заполненный мешок. «Вероятно, Настя ему в дорогу харчишек собрала, чтобы не оголодал, бедный!» Тут же принялся зубоскалить Гудрон. «Грек, ты не ругай его слишком, любовь у него. Как у Теоретика!» Не смог не ущипнуть он меня. «Но у Теоретика очередная, а у Артемона на всю жизнь. Наверное». И заржал. После чего сказал подошедшему Янису. «Только не говори, что остаешься здесь навсегда. А это, — указал Гудрон на мешок, — твои откупные». «Нет», — помотал головой улыбающийся Янис. «Не остаюсь. Заберу Настю отсюда на обратном пути. Да, вот еще что. В общем, женюсь я на ней. Она уже и согласие дала». «Вот и славненько, на свадьбе погуляем. Только помни, если возьмешь себе другого дружку, отправлять супружеские обязанности будет нечем». «Это почему еще?» «Ну как-то почему? Оторву с корнем все, что для этого требуется». Гудрон всегда шутит с самым серьезным видом. «Ну, раз такое дело, слово». Янис не очень-то и испугался, но Гудрона поддержал. «Только с тебя концерт. Кстати, по моим заявкам». «Это же мне всякую хрень пить придется. Про сердце из чистого золота и тому подобную шнягу». «Именно. Насте очень такое нравится». «Ладно, Ромео, сделаем. И смени свой блаженный вид на сосредоточенный. Сделай его таким, как будто ты полностью готов к новым тяготам пути. Иначе грек вперед меня тебе все оторвет. Вон он, как зло на тебя косится». Грек отвлекся на разговор с одним из вчерашних своих собеседников, а когда попрощался с ним за руку и подошел к нам, объявил: «Идем к Даниловой переправе. Переберемся через муть, тем самым снова сокращая дорогу. Да вот еще что. В окрестностях как будто бы перквизиторов видели, так что бдительность не теряем ни на мгновение». Судя по лицам, сразу же ставшими серьезными, те являлись проблемой нешуточной. «Значит так, теоретик», — принялся наставлять меня Гудрон, «если увидишь человека в коричневом, чем-то похожем на рясу или сутану балахоне, и лицо у него будет размалевано белыми полосами, стреляй, даже не раздумывая, если жизнь тебе хоть сколько-нибудь дорога». «И бей точно в голову», — добавил от себя Янис. «У них у всех без исключения под сутанами бронежилеты из чешуи гвайзела. Примерно вот такие же». И Янис извлек из мешка, с которым пришел, нечто вроде средневекового пластинчатого доспеха с наплечниками и длиной примерно до середины бедер. С той лишь разницей, что сверху он был покрыт тканью цвета хаки. «Боря, помоги облачиться!» То ли в шутку, то ли всерьез попросил он Гудрона, который стоял с открытым от удивления ртом. «А откуда он у тебя?» — только и смог сказать тот. «Настенька подарила!» Счастливо заулыбался Янис.